продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 16. Чтобы показать ту духовную силу и благодать, которую имел батюшка Нектарий, и как он испытывал и вел, я рассказываю, как я попала к нему. В 1921 году умер мой друг. Душа моя все время была на грани обоих миров. У меня хватило разумения понять опасность своего душевного состояния, и однажды я от всего сердца стала молиться о неспослании мне учителя и руководителя. Я верила в Господа Иисуса Христа, но была далека от всякой церковности. Не успела я кончить молитвы, это было утром, как ко мне вошла знакомая, не близкая, и как будто случайно спросила меня: «А вы знаете Леву Б? Он ученик оптинского старца Нектария». Леву я знала с 15 лет, но никогда не слыхала об его связи с Оптиной. Едва проводив гостью, я бросилась к Леве. «Вы ученик старца?» «Да». «Можете ли вы передать ему письмо?» «Да. Я еду на днях в Оптину. Поедемте вместе». «Нет, но письмо отвезите». Я написала батюшке письмо, как исповедь. В ответ я получила троицкий листок о поминовении усопших, который, сказать правду, шокировал меня после Штейнера, Сведенборга, Соловьева и так далее, и так далее. И словесный ответ: «Если ей уж так хочется, что ж, может приехать». Мне это тоже не понравилось. Но в это же время я увидела сон, какую-то комнату без обоев, с дощатыми стенами. Там стол, накрытый к чаю, и шкаф. Перед ней крыльцо с лестницей, и я понимаю во сне, что это Оптина. Идут монахи, и, наконец, батюшка Нектарий, только несколько моложе, чем он был на самом деле. Они все садятся за трапезу, а меня охватывает такое умиление и раскаяние, что я забиваюсь в угол, за шкаф, и там плачу. Тогда батюшка встает, берет меня за руку, усаживает и поет чаем. Проснулась я с волнением и умилением, а листок и ответ, то есть все, что наяву, не нравится. Я не поехала. На Рождество Эл опять поехал к батюшке. Тот долго рылся при нем в письмах, а потом велел сказать мне, что он теперь и ответил бы мне еще, но письмо мое затерял секретарь. Я рассердилась. Во-первых, какие могут быть у старцев секретари? К тому времени я удосужилась прочесть Серафима Дивеевскую летопись. У старца Серафима секретаря не было. Во-вторых, я пишу как исповедь, а он отдает всяким секретарям, а те так небрежно, что теряют такие письма. Я не только не поехала, но махнула на Оптину рукой. А так как я тосковала, и мне было трудно и страшно, то я старалась заглушить все и распутством, и надрывами всякими. В июне приходит ко мне один издатель и предлагает участвовать в серии книг «Религия и революция», написать об Оптиной сейчас. Я там не была и ничего не знаю, а вы поезжайте и посмотрите на месте. У меня денег нет. А вот аванс. Это было настолько потрясающе, что я взяла деньги и в июле 1922 года выехала. В Оптину я попала под Казанскую. Лёва с семьей переселились уже туда. Я прямо к ним. Встречают меня хорошо, но Лёва ужасно чем-то смущен. Я спрашиваю, в чем дело? Он мнется, а потом говорит: «В мае старец позвал меня, дал прочесть ваше письмо. Вовсе не потерянное». Я вспыхнула. «Господи, теперь уже не только секретарям, а Леве дается моя исповедь». И велел ответить на него. Лева отговаривается. «Не знаю, мол, что ответить. А ты напиши, — говорит старец, — что для таких, как она, в Оптиной места нет. А у Лёвы духу не хватило написать мне так. Он понадеялся, что я и сама не приеду, а от старца свое ослушание скрыл. Я же приехала. Я сказала: «Старец здесь хозяин. Я уеду первым же поездом. Деньги издательству верну». Но поезда ходили два раза в неделю. Нина, жена Лёвы, предложила пойти в хибарку. Исхитрила. «Народу там много. Старец вас и не заметит, а вы на него посмотрите». И я согласилась. Пошли. Лёва пошел на мужскую половину, мы с Ниной в женскую приемную, где образ достойно. Батюшка вышел на благословение. Я его узнала. Это был старец моего сна. Я стояла и знала, что этот же вымоленный мной учитель сказал: «Для таких, как она, в Оптиной места нет». Он молча благословил меня и Нину. Но едва кончилось общее благословение, за Ниной пришел келейник. Она меня попросила обождать ее, а через 5 минут вышла и позвала меня. Батюшка стоял среди килии. Лёва стоял с виноватым видом на коленях около кресла. Старец спросил, как меня зовут, благословил и сказал со старомодной вежливостью. Мы это с Ниной называли потом манерами старого маркиза. «Я очень рад, Наденька, с вами познакомиться». То, как он двигался, как он придвинул мне стул, было полно неуловимого старинного изящества. Движения были необыкновенно соразмерны. Он спрашивал меня с той же почти светской учтивостью, как я доехала, не устала ли и так далее. А Лёва все стоял на коленях. Я сказала: «Простите, что я приехала. Я не знала. Хотя мне предложено написать книгу об Оптиной, я считаю своим долгом уехать и только жду поезда». Я не была ни оскорблена, ни смирена. Я это приняла просто, как должно, но с болью смотрела на чудесные черты человека из моего сна. Ну что же, все потеряно. Что делать? Я даже не раскаивалась. Так все было безнадежно. Старец ответил: «Нет, оставайтесь. Божья Матерь привела вас сюда». Потом иронически спросил Лёву, как же это он ослушался. Но простил, и все замолчали. Лицо старца изменилось. Все временное, любезное, даже следы старости исчезло. Передо мною был лик. Почти без возраста, четкий, в чертах, полной особой силы, не сияющей, а какой-то тысячелетней. И я поняла, вот оно, начинается. Он встал, встала и я. «Вы верите в Бога?» «Да». «Вы хотите у меня исповедаться?» «Да». «Идите в церковь. Там сейчас повечерие, и через полчаса будьте у меня. Вы обедали?» «Я в этот день ела мясо». «Все равно, идите». Я вошла в Оптинский храм. Через полчаса вернулась к старцу. Он ждал меня. Он на исповеди был необыкновенно добр, милостив, но грехи мои иногда говорил сам. Я была в неизъяснимом восторге. Потом он поговорил еще со мной, оставил в Оптиной писать книгу, обещал помочь. «Можно ли мне приходить к вам?» «Да, когда хочешь, голубчик, только не в праздники и не под праздники, а то у меня посетителей много». Я ушла как на крыльях. На следующий день на Казанскую причастилась. Батюшка сказал, что Казанская Божия Матерь — моя особая покровительница. Под Казанскую я впервые была на вашем богослужении, и на Казанскую, услышав вас, сказала и себе, и другу своему, что чувствую в слове вашем оптинский дух, что, вероятно, вы были иеромонахом в Оптиной или связаны с ней, и вся моя душа потянулась к вам, владыка. Выждав для приличия 2-3 дня, я пошла в хибарку. Батюшка на общем благословении был очень ласков со мной, но не принял, сказав, что очень занят. Я еще 2 дня подождала, он опять не принял. Тут уж я стала ходить каждый день, просиживала в хибарке часами. Он был очень приветлив, но не принимал меня. Тогда я стала думать, не во мне ли дело. И, наконец, вспомнила, что на исповеди я не сказала большого греха. Не потому, что скрыла, а потому, что забыла и не очень каялась, хотя я знала, что объективно это большой грех. Я написала батюшке об этом и попросила прощения. Он стал еще ласковее на общем благословении, но не принимал меня. Тогда при всех я стала на колени и сказала: «Простите меня». Он положил руку мне на голову и 3 раза повторил: «Все прощено». И тут же взял к себе. Здесь он принял от меня обет послушания, и я стала его дочерью, а он — моим отцом и учителем. Он провел меня через все переживания сна. Я ему не рассказала сна, и в конце сказал: «Теперь тебя следовало бы чаем напоить, но келейники мои ушли», и, улыбаясь, отпустил меня. Я была тогда дикой, не только невозделанной, но и засоренной землей, и он с великим терпением и мудростью трудился надо мной. Но и сейчас я только больше стала понимать, поэтому и спрос меня больше, а отношение старца ко мне я не оправдала. Все мои друзья и сверстники идут впереди меня, и он постепенно берет их к себе. Мне делается иногда страшно, когда я думаю, что не мерую Господь милостив ко мне, что если бы другому человеку было дано то, что давалось мне, он бы всего себя отдал Богу, а я все топчусь на месте и не преодолеваю своей самости и боюсь страданий, хотя понимаю, что скорбь духовно необходима. Значит, я недостаточно верю, недостаточно отдаю сердце свое Господу. И я боюсь, что в Оптиной для таких, как я, места нет. Помолитесь обо мне ради моего старца. Батюшка, прощаясь со мной, сказал мне, что все мое он берет на себя, но одно должна вынести я сама. Вынеси, вытерпи, а страдание будет такое, так было в контексте разговора, что и о самоубийстве я, может быть, буду помышлять. «Я бы в ноги тебе поклонился, да вот грыжа у меня», — говорил он. «И когда я думаю об этом и ожидаю, я впадаю в панику». Я тут же сказала: «Я боюсь», а он ответил: «Сохрани православие, причащайся, все хорошо будет». Я понимаю, что только в этом я могу обрести силу и терпение, и что самое обещание старца — великая милость его и дерзновение перед Господом. Понимаю и необходимость креста, и все-таки боюсь, боюсь всячески, и самого страдания. Я ведь не знаю, в чем оно, и оттого может быть еще страшнее, и того, что не выдержу. А пока все он берет на себя, и я живу с минимальными скорбями. Ноги ломала, так без особой боли, а покрали меня, так я даже обрадовалась. Все дается мне облегченным. За что мне сейчас ваша милость ко мне и общение с вами? И вот этот дар Божьей Матери, комната здесь, чтобы я могла приезжать, ведь я только вздохнула к ней во время всеночной подуспенья. Я, когда думаю, хочу плакать. Я даже не хлопотала о комнате, мне предложили, и союз тут же закрепил. Я пишу вам с величайшей благодарностью за ваши отношения и доверие, с благоговением и просьбой молиться обо мне, помочь мне и не думать обо мне лучше, чем я на самом деле. Всю эту рукопись я оставляю вам на ваше усмотрение. вы сами поймете, что можно использовать для ваших записок. Приход мой к старцу можно как-нибудь без имени, ибо он характерен для него, для его благодатных даров. Сохраните или уничтожьте эти заметки. Я их написала для вас. Я не включала поучение старца, потому что под рукой у меня записей моих нет. А в мою первую работу, его жизнеописание, они вошли, проверенные им самим. Боюсь по памяти писать, напутаю еще. Я привезу вам зимой, если Бог даст. Весь путь его руководства мной сохранился у меня в общих чертах, но еще не подготовлен, не связан. Приход оттуда. Я считаю, что этот материал большой ценности, потому что это применение Авы Дорофея к современным условиям, к современной душе, духовное воспитание нынешнего мирянина. И в мои записи входят записи других учеников. Я возвращаюсь к последним дням старца. Он перед смертью страдал грыжей. Она выпадала, он сам вправлял. Иногда сам не мог дотянуться с постели до кружки с водой. Все терпел, был самоуглублен. О приближении смерти своей сказал мне и простился со мной за 3 месяца. Он говорил о себе: «Я монах последней ступени». С любовью вспоминал о великих оптинских старцах. У них благодать была целыми караваями, а у меня что? Краюшка. Я спросила его, надо ли брать на себя, если помогаешь людям. Он сказал, иначе нельзя. И вот идут ко мне люди и приносят столько скорби, столько греха, что мне кажется, на меня наваливается груда камней, и я уже не могу снести. Но приходит благодать и разметывает эту груду камней, как груду сухих листьев. И опять могу принимать. Он умирал в слезах. Слезы так и катились, а отец Адриан держал над ним простертую епитрахиль. Тление коснулось его тела. Но через 6-7 лет злоумышленники вскрыли кирпичный свод над его гробом, искали золото, вынули гроб и, стоя открытый, прислонили к сосне. А в гробу он стоял нетленный. Жители Холмищ вторично похоронили его сами с пением «Святый Боже», а затем приехали, опять вскрыли могилу и увезли его тело неизвестно куда. Батюшка говорил, что могилы его не будет. Так и вышло. Но бессмертный и нетленный он с нами. Еще данные о нем. Родился в Ельце, крещен в церкви преподобного Сергия Николаем. Отец Василий, мать Елена Тихоновы. Крестная мать Матрона, поминал их. Отец рабочий на мельнице. Николай в 7 лет осиротел. Мать молчаливая, тихая, любящая, но строгая, умела влиять на него. Кончил церковно-приходскую школу, поступил мальчиком, дослужился до приказчика у купца Хамова. Старший приказчик хотел женить его на своей дочери. Юноша пошел за благословением к старице-схимнице Феоктисте, духовной дочери святого Тихона Задонского. Та сказала: «Иди в Оптину, к Илариону», дала чаю на дорогу. Оптинский игумен Иларион послал Николая к старцу Амвросию, тот его оставил в скиту. Непосредственным руководителем был отец Анатолий Зерцалов, а после его смерти — схиархимандрит Агапит, человек, отказавшийся и от архиерейства, и от старчества. Когда последнее было предложено ему после смерти старца Иосифа, он вместо себя просил избрать отца Нектария. Агапит — составитель лучшего жизнеописания старца Амвросия. Годы затвора и полузатвора, учение и чтение, не только духовное, но и светское, усердное пользование Оптинской библиотекой, история, математика, литература, интерес к медицине, живописи. Учится у художника Болотова, принявшего монашество. Дружба с Леонтьевым, юродство, желтая кофта, игрушки. Сливание всех кушаний в одну посудину. Заклеенные синей бумагой окна. Принятие старчества как послушание и креста. Я уже тогда знал, сколько страданий оно принесет мне. Я и это время предвидел, когда меня выбирали, говорил мне батюшка на хуторе у Осина. В единственные свободные часы в Оптины перед повечерием иногда принимал меня и просил читать ему вслух Пушкина или народные сказки, Афанасьева, братьев Гримм. По вечерам иногда собирались у него, когда не было посетителей, читали Блока, Ходосевича, Омара Хайяма, Шпенглера. Просил привозить книги из Москвы. Всегда расспрашивал о жизни, о принципиальных вопросах, интересующих интеллигенцию, вплоть до театра. Сам послал меня к Чехову, с которым я не была знакома, но показала батюшке его карточку в роли Гамлета. Он посмотрел на карточку. «Вижу проявление духа. Пойди к нему и скажи, что старец Нектарий Оптинский разрешает приехать к нему». «Как я пойду? Он меня не знает. За послушание». Я пошла. Тот только ответил: «А он не рассердится, если я выйду через 2 дня, а не сразу?» Говорил с Мишей о театре, благословлял его и запрещал уезжать за границу. Он потеряет связь с душой русского народа. А Ксении сказал: «Ксенечка, прими истинную православную веру». Та, как дитя, послушалась и приняла.